Глава 13. Тогда Николай, испуганный и оцепеневший, должен был присутствовать при ужасном зрелище матери, впавшей в неистовство и ярость. Вначале то были приступы гнева, бесконечные раскаты, сопровождаемые исступленными телодвижениями. Потом из вулкана этого бешенства потекли более внятные ругательства и брань, а также слова, которые были ему непонятны и которые тем более ужасали его. 40 лет приличия, гордости и чинности рушились в этом внезапном потрясении, влагавшем в уста старой женщины такие слова, которые едва ли можно услышать от самых брончливых селедочниц и от последних потаскушек. Все это поднималось в ней со дна ее памяти, как прилив нечистот, отлагавший на ее устах свою солоноватую и загнившую грязь. То был язык, на котором, как ей приходилось слышать в Бале-Пре, говорили ее отец и ее брат в самых отвратительных ссорах, в которых они бранились грубо, обрызгивая все вокруг себя грязью. Старик Массейль не останавливался перед тем, чтобы при дочерях ругать их пьяницу брата и упрекать его в его развращенности. Он делал это, пользуясь самой низменной непристойностью слов, не заботясь о тех ушах, которые их слушали. Госпожа де Голланда слишком часто слышала в своей юности эти неблагородные домашние ссоры, где все называлось хуже, чем своими именами. Ее брат преследовал также и ее всевозможную грязью. Несчастный, ничего не почитавший, и ее уважал не более, и терзал ее своими преступными речами и планами. Сколько раз приходилось ей затыкать себе уши и отталкивать от себя грубые и пьяные руки. Рассерженный ее отказом и ее презрением, цинический негодяй находил удовольствие в том, что если не на деле, то, по крайней мере, на словах выставлял на показ перед сестрою всю низменность своих вкусов. И именно вся эта грязь и вся эта вонь подступила сейчас к ее горлу путем какого-то внезапного возврата. Она увидела у своего сына те же дерзкие и неопрятные руки мужчины, добивающегося своего наслаждения, то же мрачное, схваченное судорогою выражение лица, которое вызывается близостью наслаждения. Она дала себе клятву в том, что Николай избегнет общего низменного закона природы, и что она сделает все, чтобы было так. А хитрость какой-то девчонки расстраивала все ее планы. Достаточно было куска живого и свежего мяса, чтобы превратить Николая в мужчину, такого же, как и все. Он ощупывал пальцами женскую грудь, вдыхал запах женского тела, искал на нем ощупью место плотского наслаждения. Итак, Николай был мужчина, и он также был заражен тем родом низменной страсти, удовлетворению которой они подчиняют все остальное. Чувственность родилась в нем, и ничто впредь не сможет остановить в нем ее развитие. Ни правила чести, ни предписания религии, никакие бы то ни было соображения. Чему же послужило то уединенное воспитание, которое она дала ему? Что сделали из него ее заботы, ее предосторожности? Вора, который обрывает у меня цветы, похищает фрукты ради какой-то развратной девчонки, похотливого негодяя, который нападает на девушку у меня на глазах. Ах, висельник, мошенник, тьфу! Ибо в гневе своем она путала все вместе, и доносы садовника и Лера, и то, что ей пришлось только что увидеть, бегая взад и вперед перед Николаем, одуревший и забывая свои лета, свои болезни, свою растрепавшуюся прическу, из которой седые пряди били ее по виску. Потом она плакала, говорила с ним почти нежно, пока не возникал какой-нибудь образ, пробуждавший снова всю ее ярость. Жюли также получила свою долю оскорблений. При каждом из них Николай плакал вдвое сильнее, что еще более выводило из себя госпожу де Галанда. Она сердилась на Жюли, потом к своему гневу примешивала богословские выражения. Библейские изречения и обрывки псалмов вылетали у нее изо рта вместе с жаргоном казарм и непристойных мест. Брань продолжалась непрерывно 2 часа кряду. Она наступала на Николая и грубо встряхивала его за плечо. Настал вечер. Поднявшийся легкий ветер стукнул ставнью. Госпожа де Галанда распахнула одно из окошек. Седые пряди ее волос затрепетали. Ароматы деревьев неслись в комнату, а госпоже де Галанда чудился в них запах греха. Жюли принесла его в своих волосах, в своем коварном теле маленькой девочки, в своих платьях. Этот запах созрел под тенью деревьев парка. Теперь он заполнял все пространство, и госпожа де Галанда затыкала себе нос, плевала на пол. Николай смотрел на нее с ужасом и не узнавал своей матери в этой фурии с грубыми движениями, с глухим и хриплым голосом. Он почти не видел ее, так как становилось все темнее, а госпожа де Галанда продолжала ходить в темноте, ступая тяжело и спотыкаясь, молчавшая теперь и словно разбитая чрезмерностью своей ярости, меж тем, как Николай держался за болевшую щеку, сморкался, думал о Жюли и снова принимался плакать. Он проплакал всю ночь. Госпожа де Галанда, уходя, заперла дверь на ключ. Тщетно пытался Николай раскачать замок. Волей-неволей пришлось ему остаться там одному и без света. Замок казался вымершим. Ни одного звука. Наконец показалась заря, белесая и мутная, и Николай заслышал в саду чьи-то шаги. Старик-садовник Илер прошел несколько раз взад и вперед под окнами, не поднимая головы. Николай, не осмеливаясь окликнуть его, делал ему отчаянные знаки. Свет быстро разливался по небу, розовому от зари. Николай, свесившись из окна, мог видеть поверх крыш служб уголок переднего двора замка. Серые, розовые и голубые плитки блестели от росы. Как и в день приезда Жюли, там прогуливались 2 толстых голубя. Он узнавал их шеи с отливом, их чванную походку, их мохнатые ноги. Он следил за ними взором. Третий прилетел и сел рядом с 2 первыми. Вдруг они улетели вместе, словно их кто-то потревожил. Николай услышал стук колес, бубенчики крестьянской упряжи, которой он не видел. Повозка, должно быть, остановилась в другом углу двора. Стук деревянных башмаков раздавался порою по плитам, звенел колокольчик. Голуби появились снова. Их было много, и они оживленно клевали. Потом они собрались вместе и улетели все сразу одним взлетом. Угол двора, вымощенный плитками, остался пуст под солнцем. Николай де Галанда волновался. Слезы начинали вновь струиться по его длинному лицу. Жюли легкими шагами прошла по пустынному пространству. Он ясно различал ее черты. Он снова увидел ее беззаботное и свежее личико. Она была одета, как накануне. Илер шел за нею. Она исчезла, прозвучал колокольчик, проскрипели колеса, раздался удар бича, и Николаю показалось, что длинный тонкий ремень его хлестнул его по лицу. Он провел весь день у окна, не отрывая глаз от этого вымощенного уголка двора, где он увидел Жюли в последний раз. Он не дотронулся ни до одного кушанья, которое ему подавали на мозаичном столе, и оставался 3 дня запертым в библиотеке. Вечером на 3-й день за ним пришел Илер, и, не произнеся ни слова, отвел его в помещение госпожи де Галанду, куда старая служанка посоветовала ему входить тихонько. Мать его лежала в постели. Она взглянула на него, не узнав его, и лежала с погасшим взглядом, изменившимся лицом и искривленным ртом, без голоса и движения. Он узнал от служанок, что ее только что подняли в этом виде, упавшую ничком на пол. Николай наполнил комнату плачем и воплями, рвал на себе волосы и бил себя в грудь, вплоть до приезда врача, за которым послали. В ожидании пришел священник Пантабель с целью причастить больную и совершить миропомазание. Не успели доехать до города. Илер встретил на дороге господина Пардюбона из Сен-Жан-Лавинь, совершавшего свой объезд верхом на своем осле, и привез его за неимением лучшего. Он был стар и болтлив, но не слишком невежествен. Он пустил ей кровь. Госпожа де Голланды не умерла. Испытанное ею потрясение несколько недель продержало ее между жизнью и смертью, и она вышла из него разбитая параличом, не владея конечностями. Но голова ее была не тронута. И, к несчастью для Николая, вместе с чувствами к ней вернулась и вся злоба ее обиды. Возмездие было ужасно. Госпожа де Голланды не переставала упрекать Николая в том, что она называла его проступком, и твердить о неблагородстве и низости его. Поэтому у бедного малого составилось ощущение, что он великий грешник, и он жил под гнетом своего позора. В силу особенной казуистической тонкости она запретила ему покаяться в этом грехе, говоря, что отпущение этого греха могло послужить ему предлогом забыть его, и что истинное покаяние он найдет лишь в той постоянной нерешимости, в которой она держала его над адом. Сколько раз, сидя у изголовья широкой кровати с колонками, на которой лежала его мать, он должен был подвергнуться допросу обо всей обстановке и всех подробностях его прегрешения. Ужасная женщина ожесточилась при этом мучительном воспоминании, и жаль было видеть это внимательное лицо при этом неподвижном теле, в сотый раз слушавшее рассказ о приключении. Она осыпала его вопросами, не обезоруживаемая ни наивностью, ни покорностью несчастного. Не говоря уже о том, что эти разговоры снова вызывали в ней гнев. Ее неподвижное тело не могло послужить ему выражением, и он весь переходил в ее искаженное лицо и изливался сквозь ее уста в виде упреков, ругательств и подозрений. Так что эта спальня больной наполнялась крикливыми и бранными словами и позорными прениями этого бесконечного спора, в котором обсуждалось, каким способом поступил Николай по отношению к скрытной и чувственной девочке. Тем временем Жюли была далеко. Старик Илер отвез ее во Френей вместе с письмом, в котором госпожа де Голланды требовала для молодой девушки замужества безотлагательно, а чтобы помочь этому, дарила ей в приданое 10 тысяч ЭКЮ, с условием, чтобы дело было сделано быстро. Она прибавляла: «Я не хотела отдать ее в монастырь, чтобы не запятнать ее присутствием Дом Божий». Господин и госпожа Дюфреней, которые с минуты находки книги и гравюры жили в постоянном страхе, были лишь вполовину удивлены скандалу. Они решили, что всего лучше выдать Жюли замуж и для этого воспользоваться подарком госпожи де Голланды. Сами они ничего не могли к нему прибавить, так как их достояние заключалось в пожизненном владении. Посоветовавшись друг с другом, они предложили Жюли двух женихов. Но они словно свалились с облаков, когда она заявила, что желает выйти замуж за толстого Портебиза. Вскрикнув, они оба пришли к той мысли, что в конце концов ему и надлежало исправить то зло, которое он причинил. Итак, толстому другу написали. В ожидании его ответа Жюли не выказывала никакого смущения. Портебиз принял девушку и деньги. Свадьба состоялась в ноябре во Френее. Молодые уехали в тот же день в Париж, и о них более ничего не было слышно. Господин Дюфреней вернулся к своим музыкальным инструментам, а госпожа Дюфреней к своим конфектам. Но часто по вечерам, когда господин Лемелье приходил к ним в гости, он заставал их с печалью в душе и со слезами на глазах. Время шло, они состарились. Господин Лемелье скончался от раны, которую ему причинил укус бешеной собаки на ферме однажды ночью, когда он возвращался домой пешком. Ночной голос Рылейки раздражал животное. Госпожа Дюфреней несколько месяцев спустя заболела и больше не встала. Господин Дюфреней томился, и, наконец, его нашли мертвым, распростертым в музыкальном павильоне. Контрабасы и виолончели глядели на него с любопытством. Было лето, дверь павильона была раскрыта настежь, и легкий ветерок незримыми пальцами шевелил листы сонаты, еще развернутые на пюпитре. Эта кончина почти совпала со смертью госпожи де Голланда в 1749 году. 3 года спустя после происшествия с Жюли Николай очутился в одиночестве в Пантабель. Господин Левассер, уладив дела по введению в наследство, объявил ему, что благодаря бережливости его матери он был одним из богатейших владельцев в стране. Как бы то ни было, Николай продолжал жить в Пантабель по-прежнему. Он не пытался ни выехать оттуда, ни разыскать Жюли. Он прожил так несколько лет. Его жизнь была самую правильную, какую только возможно было себе представить. Он не видел никого. Обе старые служанки госпожи де Голланда скончались одна за другой. Старик Илер остался один. Он покинул свои цветники ради стрепни и варил яйца, которые господин де Голланда ходил разыскивать сам на птичьем дворе. Он брал из деревни хлеб и немного мяса, который он прибавлял к этому столу. Все вместе обходилось Николаю не дороже 1200 или 1500 ливров в год. Так все шло вплоть до смерти старика Илера, то есть 7 лет, до 1756 года. Когда старика похоронили, Николай, проводивший на кладбище своего последнего слугу, вернулся в Пантабель. Он шел медленно, опустив голову. Он вошел в сады через небольшую калитку, выходившую на дорогу и открывавшуюся невдалеке от пруда. Был март месяц. Деревья отчетливо отражались в воде. На одном из них виднелось сорочье гнездо на раздвоении его обнаженных ветвей. Маленький бассейн был полон. Тритон, мокрый, блестел. Недавно прошел дождь. Большие лужи зеркалами отсвечивали в аллеях. Шаги глубоко отпечатывались в размякшей почве, словно земля желала сохранить нечто от прохожего. Николай остановился перед скамьею, прислоненную к поломанному трильяжу. Он долго смотрел на высокие деревья. Стволы уходили вверх, прямые и гладкие. Плющ выстилал землю своею металлическую зеленью. Господин де Голланда стоял перед замком. Между двумя искусственными прудами каменный столб солнечных часов. Все окна фасада были заперты ставнями, кроме окон библиотеки, остававшихся открытыми. Когда он вошел, шаги его отдались в вестибюле. Он спустился сначала в кухню. Старые стены поддерживали голый свод. Огромный камин зиял, как портик. На вертелах висела паутина. Кастрюли выстроились в ряд неподалеку от котлов. Здесь и там большие грелки красной или желтой меди. Лежал на столе старый нож и стояла корзина с несколькими яйцами. Господин де Голланда приблизился к очагу. Здесь варили и жарили 40 лет то, что он ел ежедневно. Огромные поленья дров горели в нем для обильного стола покойного графа. На угольях согревали простые кушанья его матери. В углу от слабого огня осталась еще куча золы, где старый Илер пек яйца. Николай ходил из комнаты в комнату. Чаще всего он отворял дверь, заглядывал, не входя, и вынимал ключ из замка. Скоро у него образовалась в руке большая их связка. Там был ключ от комнаты, в которой он спал, и ключ от спальни, в которой умерла его мать. Он вошел в нее на цыпочках. Широкая кровать с колонками была на прежнем месте. Он прошел по аптеке. Связки сухих трав крошились у потолка и осыпались вниз пылью. Склянки, пузырьки, бутылки, сирели, покрытые пылью. Стирались, пожелтев, чернильные надписи ярлычков. Аптекарский запах щекотал в горле. В библиотеке, где он обычно проводил дни, он уселся в кресло и оставался около часу неподвижным. Потом он встал, захлопнул раскрытую книгу и поставил ее на полку. Пола его кафтана по дороге задела угол мозаичного стола. Он вышел, запер дверь и спустился по лестнице. Он сходил медленно со ступени на ступень, одной рукою придерживаясь за перила кованного железа, а в другую неся тяжелую связку ключей. В вестибюле он взял трость, надел на голову шляпу. Выйдя наружу, он задвинул тяжелую щеколду. Огромный ключ проскрипел. Он держал их все теперь в руке. Каждый ключ содержал в себе частицу его прошлого. Все они были тут, и малые, и большие, и блестевшие, и ржавые. Одного только не было, которого он без сомнения не посмел пойти и вынуть из замка в конце коридора. Ключа от комнаты, где спала Жюли де Масейль. Господин де Галанда пешком прошел 5 лье, отделяющих Пантабель от города. Он пришел в город вечером и постучал прямо в дверь господина Левассера, с которым он беседовал по секрету и довольно долго. Почтовая карета в Париж уезжала в 9 часов. Он вошел в заднее отделение, сел, поставил трость между ногами, скрестил руки на костыле и оперся на них подбородком. Лошади тронулись, бич почтальона щелкнул, и господин де Галанда очутился в полной темноте, уносясь галопом по Королевскому шоссе.